Глава 4. Орбитальная бомбардировка мест будущей высадки продолжалась еще 3 часа. Сенсоры обоих флотов, наведенные на зону обстрела, выискивали признаки ослабления щитов. Сначала прогнулись секции над мостами в Багряной крепости, вскоре стали поддаваться и внешние участки. В пусковые отсеки кораблей был отправлен необходимый сигнал. Вспыхнуло боевое освещение, тревожно взвыли сирены, и воины всех отделений или стай, заняв места в десантных капсулах, закрепились страховочные фиксаторы. Экипаж непобедимого разума первым заметил характерную вспышку ионизированных частиц, но канониры с Румнира не слишком отстали от союзников. Расчеты наведения получили точные координаты пробитых брешей. Направляющие с десантными модулями выдвинулись из-под корпусов звездолетов. Щиты в зонах пусковых отсеков отключились, и капсулы, словно железные плоды, повисли на огромной высоте над атмосферой Дулана. Следом прозвучал приказ, разжались крепления, сработали пироболты. Примечание. Пироболт, разрывной болт, пиротехническое устройство, предназначенное для быстрого и надежного автоматического рассоединения деталей какого-либо механизма. И вместилища смерти одновременно рухнули вниз. Отдалившись от космолетов, они запустили ускорители и ринулись к поверхности Красного мира. За ними помчались штурмовые корабли. Они летели, опустив носы и разгоняясь все быстрее, чтобы не отстать от града капсул. Тут же открыли огонь лазерные пушки флота. Потоки энергии пронеслись между снижающимися эскадрильями и поразили наземные цели, взметнув клубы пыли. Время головокружительного отвесного спуска с орбиты, сопровождаемого тряской и свистом рассекаемого воздуха, измерялось секундами. Войдя в атмосферу, десантные модули засияли красным, потом оранжевым и, наконец, огненно-белым светом. От неимоверного давления и скорости они казались размытыми по краям. Истребительные отряды первого легиона хранили молчание, забывшись в предбоевой медитации. Воины в капсулах шестого весело орали и молотили кулаками в латных перчатках по фиксаторам. Кое-где уже поднимался хоровый вой, с которым фенрисийцы выпрыгнут на поле битвы. Как только десантные модули преодолели плотные слои атмосферы и земля рванулась им навстречу, смещающие орудия на дуланских позициях дали первый залп. Пораженные ими капсулы взорвались в полете, рассеявшись широкими кругами осколков. Грозовые птицы, обнаружив зенитные установки, обстреляли их из боевых пушек. По рядам вражеских батарей пролегли широкие полосы воронок. Первые десантные модули глубоко врезались в грунт. Во все стороны от них устремились облака пыли, песка и растертого в порошок ракрита. Откинулись люки, закрепленные на каркасах. Болтеры задрожали, поворачиваясь и изрыгая снаряды. За пеленой гибельного дождя разомкнулись страховочные фиксаторы, высвободив самый смертоносный груз капсул. Волки и ангелы, выбежав наружу под прикрытием болтерного огня, поддерживали своими очередями шквал масс реактивных снарядов, накатывающие на неприятельские укрепления. В начальные минуты кровопролитного штурма легионеры закрепились на ряде плацдармов. Быстро развивая успех, они отбросили контратакующих с карабинеров, воссоединились с братьями, установили единые линии фронта и перешли к следующим задачам. Неистово свирепый натиск высадившихся бойцов был жестоким, быстрым и скоординированным, истинным воплощением военных доктрин Астартес. Благодаря этим первым успехам смогли приземлиться тяжелые транспорты, оберегаемые плотным дальнобойным огнем легионеров на земле. Из пасти челноков выкатились танки, рыча моторами и наводя орудия на цели. Также командиры легионов бросали в битву самый малочисленный и драгоценный резерв. Из непривычно раздутых десантных капсул, занося молниевые когти и поля из роторных пушек, важной походкой вышли дредноуты. Ночное небо, озаренное вспышками осветительных ракет и взрывами, в блеске которых все словно бы застывало на мгновение, превратилось в калейдоскоп огней. Из пустоты, где висели невидимые звездолеты, по-прежнему вырывались наклонные столбы пламени. Их четкие очертания размывались за инверсионными следами ракет и звеньев штурмовых кораблей. Вслед за первой волной атак пошли в контрнаступление элитные части карабинеров. Они прорывались через ураганы снарядов. От попаданий по их щитам пробегали яркие радужные круги. Из бункеров под камуфляжной тканью выезжали самоходные орудия. Их стволы, обращенные почти параллельно земле, уже содрогались от выстрелов. Крупные бронированные шагоходы, подобные гигантам с оборонительного кольца, выступали из теней у стен цитадели. Наплечные пусковые установки колоссов извергали вихри зажигательных ракет, которые неслись по спирали в самую гущу боя. И механосолдаты, и легионеры гибли под плотным шквалом огня. Место павших быстро занимали товарищи, и новые отделения космодесантников применяли все более мощное оружие. Волокитные генераторы, тяжелые болтеры, плазменные пушки. Команды прорыва, сомкнув щиты, пробивались под яростным обстрелом на груды ракрита и устанавливали там стационарные орудия. Медленно, шаг за шагом, объединенные передовые группы темных ангелов и космических волков зачистили территорию вокруг зон высадки, развили наступление, захватили новые участки и создали на них опорные пункты. Как и обещал Лев, его легионеры заняли широкую полосу земли, что огибало по дуге громаду Багряной крепости. Они десантировались на самом краю области, расчищенной орбитальными ударами, и постарались как можно скорее укрепить свои позиции. Тяжело бронированные грузовые транспортники доставили им фортификации Эгида, с помощью которых темные ангелы усилили оборону на отвоеванных мостах к востоку и северу. Теперь центральный массив был отрезан от возможных подкреплений. Повелитель первого лично командовал битвой на самом тяжелом направлении. Под стенами трех западных цитаделей, мало чем уступавшей главной твердыне. К их воротам поднимались рампы, охраняемые батальонами фаши из карабинеров при поддержке тяжелой артиллерии. Она накрывала захватчиков беспощадным огнем, и темные ангелы, стационарные орудия которых еще не доставали с орбиты, теряли в начальных стычках целые отделения. Возможно, легионеры отступили бы, но с ними был примарх. Он возглавил первый прорыв из зоны высадки, преодолел ближайшую рампу и начал штурм укреплений на ее вершине. Тогда, в дебюте наступления, на кону стояло очень многое, но Лев был поистине неудержим. Неуязвимый для ручного оружия, он двигался слишком быстро для тяжелых пушек и напоминал ожившую стихию, что ярилась под загрязненными небесами Дулана. За спиной Эль Джонсона вздымалось пламя от взрывов ракет, выпущенных с орбиты. В битве его сопровождала почетная гвардия, Алойош и отборные паладины девятого ордена. Все они были снаряжены длинными силовыми клинками и бронещитами. Добравшись до защитников цитадели, Примарх перепрыгнул баррикады, грузно приземлившись среди врагов, и начал крушить их огромным львиным мечом. При каждом взмахе за клинком струились темно-зеленые полосы расщепляющей энергии, и любую поверхность, пробитую им, охватывало свирепое пламя. Вскоре жертвы Эль Джонсона окутали волны зловещего огня, которые устремились вперед могучим приливом, несущим растерянность и ужас. Лев шагал сквозь поток, быстро, но без спешки, и его молчание устрашало дуланцев так, словно примарха сопровождали вопли из загробного мира. Перед Эль Джонсоном лежала центральная из трех крепостей, которую он поклялся захватить. Ввысь уходили ее гладкие отвесные стены, увенчанные вдали парапетами с множеством орудий. При каждом залпе из их стволов вылетали пороховые газы, яростно трепавшие черно-красные флаги с изображениями дракона, герба тирана. В темное небо над ними вздымались черноватые столбы прометиевого дыма. Воздух с визгом и шипением рассекали лазерные лучи, выжигавшие следы на сетчатке. Лев взобрался на первый из многих валов, отделявших его от вершины. Свита рассредоточилась вокруг, прикрывая господина огнем, и его знаменосец воздел новый штандарт примарха. На поле цвета лесной зелени серебрился громадный меч рыцарей Калибана, символ сотни компаний и знак погибели для бесчетных миров. Темные ангелы начали массовое наступление по всем фронтам. Длинные колонны легионеров в черных доспехах прорывались наверх, пока ветер трепал их плащи, а к стенам подбирались пожары. Эль Джонсон молчал. Он не издавал боевых кличей, распаляющих ярость бойцов. Его рыцари в этом не нуждались, и они уже получили все приказы. Лев просто наблюдал, как легионеры уверенно приступают к осаде и выкатывают орудия на позиции, как его капитаны безошибочно пробиваются к назначенным им участкам. Алайош с личной свитой также безмолвно стоял на страже примарха, и пепел посыпал их шлемы. Пушки на парапетах вверху дали залп, пропахав борозды в земле перед ними и обратив ее в шлак. Отряды карабинеров покинули траншеи под стенами и ринулись по вывороченному грунту навстречу захватчикам. Громоздкие дуланские самолеты взмыли на воющих турбовинтовых двигателях, готовые зайти в атаку с бреющего полета и сбросить на врагов смертоносный груз. Лев видел надвигающуюся бурю, но также чувствовал присутствие тысяч своих генетических сыновей и знал, что вскоре еще тысячи легионеров устремятся с орбиты в гущу боя. Воздев клинок, Эль Джонсон ощутил дрожь металла, по которому скользнул разряд молний. «Еще один мир», — тихо произнес он, соблюдая обычай столь давний, сколь и сам крестовый поход. «Для тебя, отец, еще один мир!» С грохотом распахнулись люки. Внутрь десантной капсулы ворвался пылающий ночной воздух Дулана. И перед пассажирами раскинулась картина полного разрушения. К западу, на вершине длинной гряды, гремел массированный болтерный огонь. Очевидно, там находился лев. Намного дальше, к востоку, виднелись другие линии укреплений первого легиона. Однако Рус обратил взор на север, где круто уходила вверх земля, почерневшая от пожаров. Горизонт заслоняла колоссальная багряная крепость, которой тянулись полосы разрушений. Путь, проложенный орбитальными залпами. Оборонительные башни, красные словно кровавый закат, теснились в плотных скоплениях, обвивались вокруг соседок, переходили в куртины и контрфорсы, бастионы и равелины, непрерывно поднимаясь все выше и выше, как скалы Асахейма. Гигантизм цитадели указывал на стремление ее хозяина к единоличной власти. Она была самим тщеславием, воплощенным в Ракрите, железе и адамантии. Но теперь она пылала, ее крепостные валы и парапеты терялись за густыми клубами грязного дыма. Основные щитовые линзы до сих пор прикрывали самую верхушку твердыни, но нижние ярусы были разбиты бомбардировкой. Многие из расположенных уступами сводов осыпались по склонам хребта бесформенными грудами щебня. Дорога для наступления пехоты была открыта. Стаи уже выпрыгивали из приземлившихся капсул и мчались по мостам к громадным воротам, откуда вытекал поток защитников оплота. Энергетическое оружие светилось в озаренной пожарами ночи, пронзая сумрак звездными вспышками. Пока первая волна легионеров штурмовала вход, на открытое место выкатилась бронетехника шестого. Хищники, чуть отъезжавшие назад при каждом выстреле главного орудия, и лендрейдеры, что взрыхляли гусеницами уже истерзанную землю. Висевшие на малой высоте штурмовые корабли истребляли врагов залпами из всех видов оружия.